Но я не помню его имени. А копия договора хранится дома. Я перезвоню вам завтра утром. Как вы сказали, вас зовут? Мистер Престон, мне очень нужно решить этот вопрос прямо сейчас. У вас есть кому позвонить домой? Нет, я живу один. Хотя, погодите, ведь я же посылал ему по почте руководство к пользованию. Простите? Когда он приехал забирать машину, у меня на руках не было оригинала руководства по пользованию, сказал Престон. Я не смог его найти. Он во что бы то ни стало хотел его получить, а вместе с ним и любые другие документы, которые могут у меня оказаться. Поэтому я пообещал поискать. Он оставил свой адрес, а я сказал, что все ему вышлю. Я записал адрес в ежедневнике. А, вот и он, Карсон Лейн, 15, в Гленне, Нью-Хэмпшир. Как зовут этого мужчину? Дэниел Бойль. Глава 59. Доверенный детектив Банвилля, работающий в регистратуре Массачусетс, уже успел связаться с коллегой из Нью-Хэмпширского управления автомобильного транспорта. Согласно базе данных, Дэниел Бойль 2 дня назад продал свой фургон, но табличку с номерными знаками пока не вернул. В его регистрационном файле машина марки Aston Martin Lagonda не значилась. Управление автомобильным транспортом в Нью-Хэмпшире закончило пересылку фотографии Бойля с его водительских прав. На мониторе компьютера отобразились права на имя Дэниела Бойля, белого 48-летнего мужчины. У Бойля были густые светлые волосы и располагающее лицо с мертвыми зелеными глазами. Банвиль повесил трубку и тут же принялся набирать другой номер. 3 дня назад Бойль позвонил на телефонную станцию, чтобы ему отключили домашний номер. «Похоже, он собирается съезжать», — заметила Дарби. «А может, уже съехал. Мы пытаемся выяснить, есть ли у него сотовый телефон. Если есть, и он постоянно носит его с собой включенным, мы сможем определить его точное местонахождение по сигналу сотового. Вот только у меня для этого нет необходимого оборудования. Нужно будет обращаться за помощью к сотрудникам телефонной компании». На этот раз Банвиль связался по телефону с шерифом округа Гленн. Дарби смотрела на монитор глобальной системы навигации. Они ехали на север со скоростью 95 миль в час. Если они и дальше будут продвигаться такими темпами, то примерно через час будут у Бойля. «Окружного шерифа, Дика Холлоуэя, я не застал. Его рабочий день уже закончился», — сообщил Банвиль, повесив трубку. Диспетчер передала ему сообщение. «Женщина, с которой я разговаривал, неплохо ориентируется в обстановке. Интересующий нас дом и еще 6 таких же старых домов расположились на берегу озера. По ее словам, местность довольно уединенная. Она не помнит самого Дэниела Бойля, зато знала его мать, Кассандру. Она жила там много лет, а потом внезапно исчезла». «И это все ты узнал от диспетчера?» «Гленн — довольно маленький провинциальный округ, где все обо всех все знают. Женщина, с которой я разговаривал, выросла там. Она была очень удивлена, узнав, что Бойль живет там. До этого дом долгое время пустовал. Кстати, диспетчер рассказала мне еще кое-какие любопытные подробности», — сказал Банвиль. «В конце 70-х в округе пропала девочка Алисия Кросс. Ее тело так и не нашли. Она попросит кого-нибудь пересмотреть дело и выяснить, не было ли среди подозреваемых Бойля». Дарби чувствовала, что картинка начинает потихоньку вырисовываться. «Сколько времени у них уйдет на формирование команды, Свейт?» «Члены команды живут в разных округах», — сказал Банвиль. «После того, как Холлоуэй отдаст приказ, уйдет еще час-другой на общий сбор. А если прямо сейчас послать патрульную машину и проверить, дома ли Бойль?» «Не хочу спугнуть его раньше времени. Наш микроавтобус переделан под аварийку по ремонту телефонных линий. Мы находимся меньше, чем в часе езды. Я предлагаю самим добраться до дома Бойля и проверить, там ли он. Если в гараже будет стоять Лагонда, то сразу же свяжемся с Холлоуэем, чтобы тот вызывал подкрепление». «Я думаю, что врываться в дом не самый лучший способ. Если Бойль увидит у себя на пороге копов, ничто не помешает ему убить Кэрол и других женщин». «Согласен, мы переоденем Вашингтона, нашего водителя, в форму мастера по ремонту телефонных линий. Здесь на всякий случай имеется парочка комплектов форменной одежды. Он, в отличие от нас, в новостях не мелькал, поэтому Бойль не должен его заподозрить. Думаю, с телефонным мастером Бойль скорее пойдет на контакт, чем с копом. Мы возьмем его, как только он откроет дверь». Глава 60.